Чем больше обид припоминал Шахзаде, тем живее играла кровь в жилах. И вчера он подстегивал себя такими же воспоминаниями. Сын, обиженный несправедливым отношением отца, сын, вынужденный взяться за меч во имя защиты истинной веры и во имя защиты самого себя, сойди он с этой тропы, и сомнения, неясные, а потому особенно пугающие, начали бы закрадываться в душу. А сомнения — первый шаг к воспоминаниям и о хорошем, что сделал ему отец, а за ними недолго и до раскаяния в том, что он, сын, причинил отцу. И Абдул-Латиф все подстегивал и подстегивал себя воспоминаниями, обидами. «Да, ничего хорошего я не видел от благословенного родителя, только ущерб видел от него, моему богатству, моему полководческому дару, славе моей. А последняя наша встреча? Благодарил бы за великодушие, дал бы отцовское благословение. А что сделал отец? Напророчествовал дурное? Сын, поднявший меч на отца, во веки веков будет проклят, лишен будет счастья. Эш ты, поднял меч! Кто первый из нас поднял меч?» И тут подумалось Шахзаде, что как бы там ни было, а его сыновним мечом убит отец. Страх снова обуял Абдул-Латифа. Отцеубийца! Есть ли слово страшнее? А если об убийстве, происшедшем этой ночью, узнает население Самарканда? Можно ли доверять мстительному Саиду Аббасу и эмиру Джандару? Да они из пустой похвальбы растрезвонят. И как неприятно усмехался эмир, чуть ли не подмаргивал ему, повелителю своему. Сообщник сообщнику, но из двух сообщников один всегда верховодит другим. И не зря султан Джандар щерился. Видно, думает, что теперь будет мной вертеть, как хочет. Кто знает об убийстве? Саид Аббас, султан Джандар, несколько воинов? Да, еще хаджи Мухаммад Хисраф. Но этого-то припугнуть как следует, и он скорее язык сам себе откусит, чем хоть слово скажет. А вот с остальными как быть? Шахзаде ужаснулся, пришедший тотчас мысли, жестокой и страшной. Но она эта мысль продолжала возревать, она крепла, оттесняя иные мысли, и превратилась в конце концов в твердое решение. Всех причастных к убийству отца убрать, уничтожить. Поручить это сделать надо тому же султану Джандару, а потом убрать и его. Абдул-Латиф быстро пересек залу, открыл дверь. — Эй, кто тут есть? Дремавший на стуле Сарайбон торопливо вскочил, поклонился. — Простите, милостиво, повелитель задремал. Гонца пошли к эмиру султану Джандару. Пусть эмир прибудет немедленно! Сарайбон отвесил еще более низкий поклон. Не позволит ли повелитель рабу своему совершить сначала молитву, Бамдот? Слава Аллаху! Выходит, уже утро наступило, подумал Абдул-Латиф, чувствуя облегчение. Милостиво наклонил голову, сказал негромко: «Пусть и мне принесут воду для омовения». Небольшая дверца вела из залы в укромную комнатку, Махфихану. Пройдя туда, Шахзаде присел на корточки у выложенного мраморными плитками углубления в полу, совершил омовение. Потом снял халат и, как делал перед сражениями, расстелил его в углу, сел коленопреклоненно на золоченую эту подстилку лицом к Мекке. Зашептал слова молитвы. Потом долго еще сидел, прикрыв глаза, не меняя молитвенной позы, Подстеленный халат словно изымал его из суетного мира. Сосредоточенно вслушивался в тишину. Так обращался к небесам, просил защиты, поддержки, душевного успокоения. И когда успокоение начало приходить, когда решил он уже подняться из соседней большой комнаты, послышался шум, возня, приглушенные голоса, будто борющихся друг с другом людей. Абдул-Латиф торопливо подобрал с полу халат и, на ходу набросив его на плечи, быстро пошел в залу, но достичь ее не успел. Дверь распахнулась, и в Махфихану вбежал Абдул-Азиз. Он был босс. Непокрытая голова его, наголо обритая, тряслась. Длинная по колено шелковая рубаха до пояса разорванная свисала с плеча. Глаза, полные ужаса, метались на лице. «С ума сошел!» — пронеслось в мозгу Абдул-Латифа. Он невольно потянулся к сабле и сделал шаг назад. «Как же это он попал сюда из заточения? Кто выпустил? Кто выпустил? И что с ним? Чего он хочет?» Абдул-Азиз нетерпеливым жестом сорвал рубашку совсем напрочь. Пальцы вцепились в волосы на голой груди. Не попадая зубом на зуб, заикаясь, спросил. «Что? Что ты сделал с благословенным ты, отце-убийца?» «Узнал. Узнал. Откуда? Кто ему сказал?» Абдул-Латиф обнажил саблю. «Кинется вперед, зарублю!» Закричал громко, яростно. «Эй! Кто там есть? Сюда! Сарайбон!» «Поднял меч на родителя своего? Как же земля еще носит тебя? Почему небеса не рухнут на твою голову?» Бритая голова брата тряслась все сильнее, глаза сверкали все безумнее. Стуча зубами, Абдул-Азиз двинулся вперед. Старший стал отступать к стене, выставив саблю и слегка пошевеливая ею. Но Абдул-Азиза это не остановило. Он надвигался на брата, а тот уже ощутил лопатками твердую поверхность стены, бросил халат, взмахнул саблей. «Ха! Подлый отце-убийца! А, родитель мой благословенный! Что ты сделал с ним?» Выдохнул Абдул-Азиз прямо в лицо Абдул-Латифу и вдруг залился щедрыми, бурными, словно сель в горах, слезами. Они вмиг затопили впалые щеки, исчезая в грязной, давно не расчесываемой бороде. «Зарублю! Зарублю, пусть еще шаг сделает!» Абдул-Латиф продолжал медленно отступать от брата. Двигался вдоль стены, спиной ощущая ее твердость, неподатливость. Он уже достиг потайной двери, когда вбежали балский приспешник и Ясаул. «Хватайте этого безумца! Хватайте!» У Сарайбона тоже был разорван ворот бархатного халата. Зачем-то рванув еще раз этот ворот, Сарайбон бросился сзади на Абдул-Азиза, обхватил его за шею. Ясаул привычным приемом стал заламывать руки младшему Шахзаде. Абдул-Азиз тщетно вырывался. «Мерзок! Мерзок! Гнушаюсь тобой! Ты не брат мне! Всеми святыми пророком клянусь!» Абдул-Азиз захрипел. «За ноги повешу тебя вниз! Голого! Уведите этого сумасшедшего! Вон его отсюда! Иначе зарублю!» Абдул-Азиза повернули лицом к выходу, стали выталкивать. Но, освободив одну руку, он уперся ею в косяк двери. «Руби! Руби, как отца зарубил!» Могучий темнолицый Ясаул оторвал, наконец, Абдул-Азиза от двери, выпихнул вон. И старший брат услышал, как младший тяжело упал наземь, а через мгновение вновь раздались яростные рыдающие проклятия. «Отце-убийца! Гнев Господа покарает тебя! Земля поглотит отце-убийцу! Сама земля!» Потом послышался свист нагайки, стук закрываемой снаружи двери, и все стихло. Абдул-Латиф вошел в залу, где стоял трон. Присел рядом с ним прямо на пол, прислонил горячий лоб к холодным золоченым поручням. «О, Аллах! Защити меня! Защити! Откуда узнал обо всем этот свихнувшийся? Кто рассказал ему? А ведь кто-то рассказал. Какой-то дьявол донес ему весть в заточение. Значит, и по всей столице она распространится не сегодня, так завтра, по всему Мавераннахру. А может, об этом уже узнали и два других наследника? Двоюродные братья, мирза Абдулла и мирза Абу Саид. По моей воле их тоже бросили в зиндан, но надо проверить, как они там, проверить самому, никому не доверяя. Страшная весть все засовы сорвет. Защити, Создатель, обереги от недругов, от происков их, не дай опорочить имя раба своего. Весь дворец полон недругов, кругом враги, в каждом углу коксарая тени двуличных. На кого опереться, кому довериться в этой злосчастной стране? Долго сидел так Шахзаде, лоб на холодных подлокотниках вожделенного трона, глаза закрыты, уста шепчут просьбу простить грехи, укрепить мужество и волю, а в сердце все тот же страх, в ушах все тот же хриплый голос брата. «Гнев Господа наца убийцы! Сама земля поглотит тебя, сама земля!» Шахзаде вздрогнул, услышав тихий скрип двери. «Эмир Султан-Джандар! Явился, наконец!» Хитровато-проворные глаза, крупные чувственные губы, выпеченные будто в усмешке. Абдул-Латиф вскочил с места, бросился к эмиру, вцепился в отвороты его одежды. — Ну, обманщик, развратник! О твоих похождениях знает вся столица, весь Мавераннахр. Кто распускает подлые слухи? — Оплот милосердия. — О смерти своей ведаю не ведаешь? «А что побледнел?» Шахзаде схватил вельможу за рукавчик меня. «Султана-богохульника, вероотступника казнил ты! Ты! А молва порочит меня!» Эмир Джандар отпрянул назад, произнес стонуще. «Если была хоть капля неправды в том, что я сказал, пусть Всевышний покарает меня, повелитель!» «Долой! С глаз моих лицемер!» Шахзаде отвернулся. Заложив руки за спину, быстро прошел вглубь залы. Дернул шнурок голубых занавесей за троном, и они распахнулись, пропуская сверху из окна под потолком сноп солнечных лучей, от которых тотчас вспыхнули и бирюзовый этот потолок, и нежные краски настенных росписей, и багряно-червоные ширазские ковры на полу. У султана Джандара заребило в глазах. Скосив глаза, Шахзаде глянул на вельможу. Голову-то эмир склонил, но все равно чудились в его фигуре ненависть к нему Шахзаде и некая гордыня, какая бывает у человека, почитающего себя несправедливо обиженным. «Вон он каков, единственный мой оплот! Брови-то как насупил!» «Нет, с ним надо осторожнее!» И вдруг, словно ничего и не произошло меж ними, Шахзаде повернулся к султану Джандару и сказал: «Ну, мой эмир, поведайте обо всем! Как там? Обошлось?» Почувствовав, что гроза миновала, эмир Джандар заговорил с облегчением, сразу поняв, о чем хочет узнать Шахзаде. «Похоронили, благодетель, закопали тело в углу во дворе медресе. Ни одной живой души не было, ни в самом медресе, ни вокруг. Никто не догадается ни о чем и никогда. Кто был с вами во время похорон?» «Саид Аббас. еще, но эти нукеры четверо. Абдул-Латиф со значением взглянул на султана Джандара глаза в глаза. Понял ли эмир, что хотелось сказать и не хотелось говорить Шахзаде? Абдул-Латиф медленно подошел к султану Джандару, близко подошел, лицом к лицу. «Слушайте внимательно, мой эмир. Все, кто участвовал в этом...» У Шахзаде не поворотился язык произнести слово «убийство», отыскивая, чем бы его заменить, он наморщил лоб. «Всех, говорю, кто был при этом деле, всех надо убрать!» Абдул-Латиф сделал резкий мгновенный жест, проведя ребром ладони под подбородком. В глазах султана Джандара промелькнул испуг, усы будто встопорщились. «Обесклавить? Всех?» «Не о вас речи, мир! Что вы испугались, оплот мой верный? Вы моя правая рука, гора, на которой опираюсь. Остальных всех убрать! У нас нет иного выхода, мой мир. Или их тайная смерть, или позор на нас обоих из-за молвы людской». «Но, мой благодетель, разве султана убили вы? Разве не ясно, что вероотступнику отомстил за смерть родителя своего, Саид Аббас? Это могут узнать все». «Нет, нужно молчание, полное молчание. Надо казнить их всех. Где Саид Аббас?» «Он сидит у ворот кок-сарая, ожидая часа, когда вы позволите ему припасть к вашим стопам». «Нет, в зиндан его тотчас, и тех нукеров тоже, и немедля. Сегодня же им...» Шахзаде опять провел ладонью по горлу. «Сегодня же! Вы поняли меня, мой эмир?» Эмир Джандар, побледнев еще сильнее, покорно склонил голову. «Слово повелителя — закон для преданного слуги». «Хвала вам, эмир! И еще одно. Что будут говорить о всех этих делах самаркандцы? Какая будет молва в народе? О том вы будете каждодневно докладывать мне. Ясна ли моя речь вам?» «Ясна, благодетель. Только вот еще...» Эмир Джандар взглянул опять на Шахзаде с загадочной ухмылкой сообщника. «Никто лучше не осведомлен о слухах, которые ходят по Самарканду, чем шейх Низамеддин Хамуш. Нет такой молвы, которую не услышали бы его мюриды. Нет такой щели, куда бы они ни проникли». Шахзаде кивнул головой в знак согласия. Он понял намек и отпустил эмира. Подождал, пока не затихли его шаги по лестнице, подошел к трону и без сил опустился на него. Минула неделя. Первая неделя власти Абдул-Латифа, полной, никем не оспариваемой власти. Всю эту неделю Шахзаде не выезжал из кок-сарая. Он даже не выходил из той самой залы, где стоял трон и куда был открыт доступ для одного только эмира Джандара до ближайших прислужников, приведенных Абдул-Латифом из Балха. Не прошло и полных суток после разговора Шахзаде с Джандаром. Черной полночью эмир вновь явился при дочи властелина с хурджуном на плече. На сей раз в знакомом мешке грязновато-темного цвета была завернутая в кусок серой бязи голова Саида Аббаса. Абдул-Латиф знаком приказал развязать хурджун, но когда эмир, насупленный и угрюмый, вытащил круглую бритую голову, всю в запекшейся крови, и, держа ее, за куцы свисавшую бороду хотел показать Шахзаде вблизи, тот не выдержал. Холодная дрожь пронизала все естество его, и он закричал: «Убери! Убери!» Неготовность эмира Джандара выполнить тотчас любой приказ взволновала Шахзаде. а беспощадность доверенного слуги, и волнение это было волнением страха. Тем более следовало бы избавиться от эмира. Но разве не доказывал он своей верности Абдул-Латифу? Да и не рано ли убирать эмира султана Джандара, коль жив был еще брат, этот сумасшедший и опасный Абдул-Азиз? Кому, как не Джандару, следовало теперь поручить? «Избавлюсь от Саида Аббаса и успокоюсь», — так думала Шахзада раньше. «Успокоюсь, потому как распространять слухи об убийстве Улугбека всего выгоднее было кровнику отца, этому самому Саиду Аббасу. Но вот Шахзаде своими глазами увидел голову, круглую бритую голову, отделенную от туловища человека, поклявшегося отомстить султану Улугбеку. Увидел, а успокоение все не приходило. Напротив, как ни старался он отвлечься, думать о чем-то другом, бритая голова в кровавых пятнах со своей куцей, жалкой бороденкой маячила перед ним. Хоть закрывай глаза, хоть нет, все равно. А задремав, он тут же просыпался, будто нарочно будил его кто-то, стоящий у изголовья. И какие-то таинственные тени, прячась, все клубились в углах залы, и от любого шороха сердце готово было разорваться в ошеломляющем стуке. Абдул-Латиф за эти несколько дней сильно похудел. Щеки его ввалились, глаза стали огромными, локти и плечи выпирали из-под одежды, словно острые щепки. Надо было бы позвать табибов рассказать о недуге. Но этого Шахзаде тоже страшился. Во дворце и в столице не должны были распространяться слухи о недуге повелителя, недавно столь победоносного и крепкого. Шахзаде порой искал спасения от смятенных чувств своих в вине, но помощь вина, как водится, была минутной. Проходил миг облегчения, и вслед ему еще мрачнее, чем прежде, надвигались мысли, тяжелыми осенними тучами заволакивали сознание. Подумал однажды Абдул-Латиф и о плотских радостях, о знаменитых красавицах из гаремов отца и брата. Абдул-Латиф знал, что брат сумел раздобыть некую несравненную красавицу, газель, да и только, впрямь газель. Опустошив несколько кубков крепкого вина, он решил было убедиться, так ли она красива и прытка, та газель. Но тут помешал Сарайбон, почтительно доложивший, что своим посещением осчастливил дворец светлейший шейх Низамеддин Хамуш. Шейх был духовным пиром Шахзаде. В борьбе против Улугбека всецело поддерживал притязание старшего сына. Шейх знает все и вся, и о нем самом, и о том, что делается в Самарканде. Абдул-Латиф побаивался шейха и сейчас невольно встревожился. Что скажет ему пир? Зачем он пожаловал так поздно, после вечерней молитвы? Скажи, что жду. Шахзаде поправил одежду, разгладил складки на груди и плечах, придвинул золоченое кресло поближе к тронному, уселся на трон, приосанился. Но, завидев в проеме отворенной двери высокую фигуру шейха, всю в белом, поверх зеленого бархатного халата белое покрывало, поверх остроконечной бархатной тюбетейки белоснежная челма, почтительно привстал. Чуть подождал, в надежде, что сам шейх подойдет ближе и первым произнесет приветствие. Низамеддин Хамуш, однако, не торопился. Медленно перебирая янтарные четки, испытующе смотрел на Шахзаде, не отходя от порога. Шахзаде встал, приблизился к пиру, склонился в полупоклоне, пригласил занять кресло возле трона. Шейх не спешил. Он все сверлил взглядом своего духовного воспитанника, и красивое, удлиненно благородное лицо наставника выражало, если не прямое, недовольство увиденным, то жесткую решимость исправить то, что он увидел. Полузакрыв глаза, шейх прижал руку с четками к груди, неторопливо произнес молитву. Затем ракочащим властным голосом задал вопрос, коего и опасался Шахзаде. «Что случилось, счастливейший из счастливейших? Или посетил тебя недуг?» «Нет, слава Аллаху, все хорошо у меня, мой пир. Венценосцы тоже, бывает, страдают хворями». Абдул-Латиф облегченно вздохнул. Шейх выдал ему разрешение на болезнь. «Мучит головная боль, это верно. Болит голова. Просто болит или дьявол-искуситель смущает покровителя истинной веры, вносит смятение в его душу?» «Догадался. Ничто не скроется от его духовного взора. Если последнее, если, повторяю, смятение тревожит душу, то денно и нощно следует славить Аллаха, чем и укрепишься. Смирением изгоняется сомнение, и необходимо, чтобы такое усердие, Шахзаде, стало видимым всеми, стало уроком для самаркандцев, которых вероотступники много лет совращали с истинного пути». «Осуждает, что я заперся в коксарае», — подумал Шахзаде. А шейх вдруг неожиданно спросил: «Я слышал, что Саид Аббас в заточении. Зачем? Почему?» «Если бы он услышал про дальнейшее, что бы сказал?» «А ведь услышит». «А затем, что он распространял всякие вредные слухи, задевающие честь раба Аллаха, мой пир». «Честь венценосца задевают слухи, распространяемые не Саидом Аббасом, а зловредными шагирдами султана-вероотступника, сын мой». Духовный сын продолжал стоять перед наставником. Сметенный взгляд Шахзаде был устремлен на спокойное лицо старца, на пальцы, сжавшие четки, на полузакрытые глаза. От благообразного лица веяло твердостью, а отнюдь не снисходительностью. «Каких шагирдов имеет в виду светлейший шейх?» Шахзаде присел, наконец, на краешек кресла. «Какие слухи зловредные не рождались бы в народе! Какие бы дурные дела и беззаконные заговоры не замышлялись против трона!» Шейх повел в сторону трона рукой с тяжелых четков. «Все это идет от тех мудрецов, что избрали нечестивый путь, мой Шахзаде. Правильно, богоугодно было казнить султана-вероотступника, и это сделал сын мой духовный. Но бельмо на глазу осталось. Все эти ученики, что гнездятся в нечестивых медресе, в исчадии богохульства обсерватории, вот это бельмо!»